Глава 54. Даниэль Метцер все же пошел за женой, и холодный прием Леониды, столь не похожий на обещание жида, показал банкиру, что он хорошо сделал, привезя Ревекку. Очевидная принужденность в поведении госпожи Метцер и разочарование гостя набросили тень на первую половину обеда. Но Даниэль столько подливал шампанского банкиру, что тот, наконец, развеселился. И когда подали десерт, Ришар и Лео, немного опьянев, стал говорить такие вещи и петь такие песни, что Леонида вдруг вышла из-за стола и удалилась в свою комнату. Настала ночь. Ночь африканская, великолепная и почти светлая. Мириады звезд сияли на темно-голубом небе. Леонида заперла дверь на двойной оборот, задвинула внутренний засов, спрятала под подушку острый нож, потом, раскрыв окно, выходившее в сад, посмотрела на мирные окрестности, которые лунный свет будто покрывал серебристым газом. На нижнем этаже под спальней госпожи Метцер раздавалось звяканье стаканов и пение Ришара Элио. Когда вакхический шум стихал, глубокая тишина наполняла пространство. Издали слышался то ли жалобный вой шакала, то ли крик ночной птицы. Глубокая грусть овладела молодой женщиной. Крупные слезы невольно потекли по ее щекам. Она хотела уже запереть окно, броситься на постель и искать во сне забвение, как вдруг ее сердце сильно забилось. Высокие деревья возле дома бросали на землю густые тени. Леонида увидела белую фигуру, скользившую во тьме. Незнакомец остановился напротив дома, от которого ее отделяли 70-80 шагов. Что это значило? Может быть, из осторожности следовало поднять тревогу? Леонида пошла было к двери, но остановилась на полдороги и задрожала еще сильнее. Внезапная мысль, подобно молнии, которая на одну секунду освещает мрак, промелькнула в ее голове. «Что я хотела сделать?» – прошептала она. «А если это Жорж Прадель? Если я выдам мужу друга, который поклялся заботиться обо мне и держит обещание?» «Нет, 100 раз нет!» Поспешно вернулась она к окну и снова посмотрела в глубину сада. Белая фигура исчезла. Леонида ждала долго, надеясь опять ее увидеть. Но, увы. Звон стаканов прекратился. Огни на нижнем этаже погасли. Долорес заперла ставни и вернулась в дом. Под тяжелыми шагами заскрипели ступени лестницы. Двери отворились и затворились. Даниэль Метцер проводил мертвецки пьяного банкира в комнату, приготовленную для него. Миллионер принял помощь хозяина, не заставляя себя упрашивать. Раздевшись, он повалился в постель, как сноб. Вскоре он заснул тяжелым сном, и его храпение доносилось сквозь двери. Ростовщик вернулся в свою комнату, даже не постучавшись к жене. Леонида, несколько успокоившись, отошла от окна и обессиленная легла, но не раздевшись и сжимая в руке рукоять ножа, спрятанного под подушкой. Ночь прошла спокойно. Ришар Элио видел во сне, что госпожа Метцер в восточном костюме исполняет перед ним и с единственной целью угодить ему самые грациозные фигуры танца. Даниэлю Метцеру снилось, что холм в саду стал прозрачен, как хрусталь, и внутри его видны груды слитков и золотых монет, которыми он мог располагать по своей воле. Леониде грезилось, что Жорж Прадель, стоя перед ней на коленях и держа ее руки в своих, говорил тихо: «Я вас люблю». Гостиница в Блида, хозяин которой был должником Ришара Элио, имела в названии слова «Марабутси ди Феррук», написанные на листе железа, подвешенном на двух крюках. Хотя и третья разрядная, она содержалась опрятно и имела немало многочисленных, хотя не совсем благородных посетителей. Утром, в день, когда банкир уехал из Алжира с жидовкой Ревеккой, молодой человек в белой полотняной одежде, в громадной соломенной шляпе, на сильном арабском скакуне подъехал к двери гостиницы. Трактирщик лично подбежал принять лошадь. Путешественник оказался очень красивым молодым человеком. Глаза у него были голубые, волосы и усы белокурые, и лицо без сомнения изобличало военного. Поэтому первые слова трактирщика были: «Вам нужна комната, господин офицер?» Молодой человек засмеялся. «Разве вы находите, что моя полотняная блуза похожа на мундир, а соломенная шляпа на кепи?» – спросил он. «Я не офицер, я представитель одного из крупных бордосских торговых домов, и хочу предложить вам свои услуги. У нас есть Медок, Сен-Эмильон, Сен-Эстеф, Сен-Жульен прекрасного качества и по очень выгодным ценам. Но мы после об этом поговорим. Я намерен провести здесь несколько дней и обзавестись клиентами. Если вы мне поможете, вам будет сделана скидка. Пожалуйста, прикажите, чтобы позаботились о моей лошади и не жалели овса. А мне нужно отдохнуть. Я очень устал. Мои волосы, усы, глаза и рот забиты пылью. И я умираю с голода». «Вы из Алжира, господин офицер?» «Опять?» «Извините, в этом виноваты усы. Притом готов поклясться, что вы офицер. Я сам был солдатом». «Прекрасно. Но не повторяйте. Да, я из Алжира. Уехал вчера, приехал сегодня. Кстати, далеко ли от Блида до Буджарека?» «Около 4 километров, но Буджарек не деревня и не село, это дом с фермами. Вы, возможно, этого не знаете?» «Напротив, я знаю, что Буджарек уединенное поместье», ответил путешественник. «Но мне говорили о хозяине, господине Даниэле Метцере, как о человеке богатом, любителе хорошего вина, и, может быть, я заключу с ним сделку». «Господин Метцер мало бывает в своем имении», ответил трактирщик. «Я не знаю, там ли он теперь». «Должен быть там. Я вчера побывал у него дома в Алжире. Он уехал. Во всяком случае, я намерен удостовериться в этом сегодня же и надеюсь, что вы укажете мне дорогу». «Первая тропинка налево по выезде из Блида. Все прямо. Заблудиться невозможно». «Благодарю». Единственное окно комнаты, отведенной путешественнику на первом этаже, выходило на улицу. На ней стоял номер 4. Комната эта средней величины могла быть присоединена в случае надобности к более обширному помещению под номером 5, куда вела дверь, запертая на двойную задвижку. Клиент выразил удовлетворение и велел принести ему завтрак, пока он будет умываться. Позавтракав, приезжий бросился на кровать и проспал глубоким сном несколько часов. Его разбудил лошадиный топот и стук колес экипажа, остановившегося перед гостиницей. Молодой человек подбежал к окну, отдернул кисейные занавески, посмотрел на улицу и сделал жест, выражавший удивление. Именно в эту минуту банкир Ришар Элио выглянул из экипажа, чтобы переговорить с трактирщиком. Затем банкир вышел из экипажа, подал руку женщине под вуалью, которая сидела возле него, вежливо помог ей выйти и прошел вместе с ней в дом, в сопровождении носильщика, который нес довольно большой чемодан. Прошло 2-3 минуты, потом соседнюю комнату отворили, и приезжие вошли в нее. Обитатель соседнего номера припал ухом к двери и прислушался с большим вниманием, надеясь уловить хоть что-то, но безуспешно. Дверь заперли, и на лестнице снова раздались мужские шаги. Путешественник быстро вернулся к окну и опять приподнял занавеску. Он увидел, как банкир сел в коляску, которая тотчас тронулась с места. Женщины под вуалью с ним уже не было. «Я должен узнать, кто она такая», – прошептал молодой человек. Он надел свой полотняный костюм, надвинул на глаза громадную соломенную шляпу, защищавшую лицо и плечи от солнечного зноя, осторожно вышел из комнаты, удостоверился, что соседняя дверь заперта, и спустился с лестницы. На дворе он встретил трактирщика. «Ну что, отдохнули?» – спросил его трактирщик. «Не очень», – ответил путешественник. «Я спал, но меня разбудил стук колес экипажа, который привез к вам посетителей, какого-то господина и даму, кажется». «Да, но дама осталась одна. Она занимает большую комнату, которая примыкает к вашей. Господин уехал. Вот этого я желал бы вам в клиенты. Это утонченный ценитель вина, и средства позволяют ему иметь хороший погреб. Вам, конечно, знакомо его имя. Это Ришар Элио, самый богатый алжирский банкир». «Я слышал о нем. Это свою жену он оставил у вас?» Трактирщик пожал плечами. «Свою жену? Он знаток женщин и вин. Госпожа Элио уже не молода, а муж ее любитель зеленых яблочек». «Стало быть, моя соседка молода и хороша», — заметил путешественник. «Молода, это верно. Это можно угадать по фигуре. А хороша ли, не знаю, лицо ее скрыто вуалью, но я готов побиться об заклад, что она не дурна собой. Мы узнаем это сегодня за обедом». «Кажется, вы тоже любитель», — сказал трактирщик, смеясь. «Но вы ничего не узнаете. Эта дама не выйдет к обеду. Мне приказано подать ей обед в комнату». «Вас это расстроило?» «Вовсе нет. Я пойду погуляю по городу». «Счастливой прогулки!» Белокурый молодой человек знал Блида. Он вошел в магазин скобяных товаров и купил 3 буравчика разной величины. Выкурил сигару, выпил рюмку абсента в кофейне. Вернулся в гостиницу, в свою комнату, и, взяв самый маленький буравчик, просверлил отверстие в двери смежной комнаты. Эта работа требовала самой большой осторожности и благоразумия. Когда отверстие достигло достаточного диаметра, белокурый молодой человек перочинным ножом сгладил его, округлил, потом приложился к нему глазом и стал смотреть. Толщина двери была довольно велика, а отверстие очень узкое. Через него была видна лишь малая часть смежной комнаты, да и та оставалась пустой. Молодой человек решил дождаться, когда соседка подойдет к его наблюдательному пункту. Через четверть часа по другую сторону двери послышался легкий шелест платья. Незнакомка пересекла комнату. Восточный профиль и великолепные черные волосы мелькнули на секунду перед внимательным наблюдателем. Но этого было достаточно. «Ревекка!» – пролепетал он в изумлении. «Но зачем Ришар Элио привез ее сюда? Какую роль отвел ей этот негодяй?» Часы шли. Наступила ночь. Ревекке подали обед в номер. Молодой человек видел, как жидовка ходила взад-вперед по комнате. Он слышал, как заскрипела кровать, потом погас огонь. Тогда Жорж Прадель, которого, конечно же, наши читатели узнали, вышел из гостиницы и отправился в Буджарек.